Ну все, с этим разобрались, давай следующий конструкт пробовать. Я мысленно обратился к Прометею, что у нас там на очереди. Таран, агент, быстро ответил он, но вы уверены, что стоит использовать этот конструкт здесь? Наш полигон, конечно, неплох, но я не уверен, что он выдержит такое. Ну, если не выдержит, построим новый, я усмехнулся, в конце концов, тут хоть какая-то защита есть, а лететь ради одного заклинания на императорский полигон мне совсем неохота. Как знаете, агент, Прометей хихикнул, но если вы снесете стену, объясняться с подчиненными придется. Конструкт тарана оказался чуть сложнее скороходов, но и с ним я справился довольно быстро. И когда передо мной прямо в воздухе начало проявляться бревно с массивным навершием в виде головы льва, я, честно говоря, немного удивился. Через несколько секунд заклинание было закончено, и, прицелившись, я направил его в самую крупную мишень, бетонный куб 2 на 2 метра. Скорость тарана оказалась настолько высокой, что я не успел даже моргнуть, как земля затряслась, словно во время землетрясения, а на месте куба, когда пыль развеялась, я увидел огромную воронку. Да, кажется, ты был прав, испытывать такие заклинания тут не стоит. Я задумчиво почесал щеку, ну да ладно, главное, что я увидел, как это работает, а теперь самая нудная часть, отработка. А дальше пошли нудные часы повторений, я раз за разом повторял эти конструкты, надеясь добиться автоматизма. Петроград, императорский дворец. Следующий день. Неожиданный для всей столицы бал собрал в городе огромное количество аристократов, получивших приглашение на это мероприятие, и благодаря этому столица преобразилась буквально на глазах, несмотря на до сих пор открытые порталы, народ искренне веселился, ведь большинство людей устали бояться и хотели просто нормальной жизни. Князь Распутин, стоя на ступенях дворца, смотрел на прибывающие автомобили и улыбался. «Сегодня будет очень интересный день», — князь буквально чувствовал это. Когда мой лимузин остановился возле ворот императорского дворца, я вынырнул из своих мыслей и, покинув салон, направился к главному входу. Для сегодняшнего бала я выбрал черный классический костюм, лакированные туфли и белую рубашку, самый обычный по сути образ. Гвардейцы у дверей почтительно склонили головы, заметив перстень князя у меня на руке, но все же проверили мое имя и, найдя его в списке, пропустили внутрь, где один из многочисленных слуг провел меня в большой тронный зал. Людей тут уже было много, и, пробегая взглядом по лицам, я наткнулся на Катю Морозову. Девушка стояла в компании с Леной и незнакомым мне парнем, но я все же решил подойти. Аккуратно огибая различные группы людей, я почти добрался до Морозовой, когда передо мной выросла фигура высокого старика в бордовом костюме. Князь Скуратов, я полагаю, его голос громыхал, словно удар молотом о наковальню, я князь Пантелеймон Бельский, у меня к тебе есть разговор. Разговор, говоришь, улыбка сама собой появилась на моем лице, но, судя по тому, что князь отшатнулся, это явно было больше похоже на оскал. Что ж, будет тебе разговор, Бельский. Глава 5. Конструкт тарана мгновенно снес Бельского с ног и впечатал в стену. Хорошо, что на этот раз я додумался не вливать много силы в заклинание, иначе точно бы пришлось платить императору за ремонт. Аристократы в тронном зале точно не ожидали такого разворота событий, однако среагировали правильно, закрыв женщин щитами и сразу приготовившись в случае чего к атаке. Понятное дело, что я не собирался атаковать кого-либо еще, моя цель – Бельский, но аристократы-то об этом не знали и в принципе правильно поступили. Князь же тем временем быстро встал на ноги, а вокруг него начали плясать алые молнии. Щенок решил сдохнуть прямо тут, не обращая внимания на людей вокруг. Князь попер на меня, как носорог, я тебя в порошок сотру. Устанешь стирать, старик, усмехнувшись, я применил конструкт ускорения, и через мгновение Бельский вновь улетел в стену, только на этот раз он не упал, успел притормозить при помощи своих молний, оставив глубокие борозды в гранитном полу. Аура архимага взорвалась силой, увеличившись сразу в несколько раз, и я понял, что князь собирается применить что-то серьезное. «Нет-нет, старче, так дело не пойдет, хватит с тебя убийств на этой неделе». Приняв на щит удар цепной молнии, я развеял его заклинание и еще раз ударил тараном, опрокинув князя на спину. Мгновенно переместившись к нему, я уже был готов прикончить этого высокомерного ублюдка, но в этот момент в зал ворвались люди в темных мундирах с оружием наперевес. именем императора прекратить. Сразу за бойцами в зал вошел Распутин-младший. Господа, вы совсем страх потеряли? Что, к чертям собачьим, тут происходит? Вопрос он задал нам обоим, но при этом смотрел исключительно на Бильского. Небольшое недоразумение, тайный советник, сквозь зубы процедил старикан. Можете не переживать, убивать князя Скуратова я не собираюсь, так, лишь преподать урок вежливости, не более. Я не выдержал и расхохотался, впервые слышу, чтобы желание убить озвучили таким образом. Эх, какой же актер пропадает, настоящий талант. Пантелеймон Григорьевич сказал что-то смешное, князь, Распутин обратился уже ко мне, тщательно скрывая довольную улыбку. Князь Бильский сам по себе забавный человек, неудивительно, что его слова вызвали у меня смех, я демонстративно игнорировал Бильского, который потихоньку вновь начал закипать, но да, тут речь в принципе не идет об убийстве, просто смерть не искупит всего, что он натворил за свою долгую жизнь. Хочу обратиться ко всем в этом зале, как новый князь Скуратов я хочу объявить во всеуслышание, род Бильских ждет война, а я как император всероссийский даю разрешение на эту войну, торжественным голосом произнес государь, который появился в зале неожиданно для всех, пусть юный князь покажет себя, тем более что он имеет на это полное право. Государь, я почтительно склонил голову, пряча понимающую усмешку, благодарю за разрешение. Вы могли пойти войной на Бильских и без него, но я решил, что так будет правильнее, особенно учитывая, что князь Бильский вчера совершил преступление не только против рода Скуратовых-Мечниковых, но и против всей империи, уничтожив завод, что работал на нашу армию, на нашу безопасность, ведь так, Пантелеймон. Государь насмешливо глянул на Бильского, однако надо отдать должное старику, удар он умел держать хорошо, и слова императора он выслушал с каменным лицом. Не понимаю, о чем вы, государь, Бильский, видимо, решил до конца играть на публику, но войне я, признаться, впервые за всю свою долгую жизнь рад, один раз мы уже поставили этот род палачей на колени, сделаем это и во второй. Прошу прощения, государь, я покину вас, мне надо готовиться к скоротечной войне. После этих слов старик развернулся и покинул тронный зал, а весь высший свет, кроме парочки людей, тут же сделал вид, что ничего не произошло, и все вернулись к своим делам. Мне же пришлось подойти к этой парочке интриганов, которые опять затеяли какую-то странную игру, и улыбаться, надеясь, что они не попытаются втянуть меня в очередную свою игру. Государь, князь, рад вас видеть, я по очереди поздоровался с каждым из замер в ожидании продолжения. А вы не теряете время зря, князь, как я вижу, государь усмехнулся, не успел вечер толком начаться, а у вас уже одна война в кармане. Интересно, что же будет к концу дня, кто знает, государь, вполне возможно, что это не единственное событие на сегодня, я пожал плечами, в конце концов, Бильский не единственный мой враг в этом зале. Вряд ли кто-то еще рискнет бросить тебе вызов, Распутин улыбнулся, после того, как по столице пронесся слух о том, что некий юноша закрыл портал, большинство из этих так называемых врагов будут пытаться набиваться к тебе в друзья. И вот еще насчет князя Бильского, император резко посерьезнел, у него около 10 архимагов под рукой и армия в 15 тысяч человек, но в бой против тебя он может бросить максимум половину, имей в виду. Надеюсь, эти знания тебе помогут, сказав это, он поманил Распутина за собой к центру зала, а я остался на месте, размышляя о будущей войне. Я настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как ко мне подошли девушки, и только после чувствительного удара в плечо заметил Морозову и Дементьеву, что стояли рядом со мной. Я же говорила, что нужно бить, Лена хитро улыбнулась, с парнями по-другому нельзя, только бить. Может, ты и права. Котя как-то плотоядно на меня посмотрела, да так, что, несмотря на всю свою силу, я почувствовал себя очень неуютно. Здравствуй, Ярослав, или мне обращаться уже к тебе, ваша светлость, можешь попробовать, я тоже улыбнулся, вот только мне будет намного приятнее, если ты будешь себя вести со мной как с другом, а не как с князем. Золотые слова, Яр, Дементьева отсалютовала мне бокалом и залпом выпила шампанское, пойдем. Повеселимся хоть немного, а то единственное веселье была твоя драка с Бильским, но скучная тайная канцелярия, как всегда, вмешалась в самый ненужный момент. Кстати, а ты и правда хотел его убить или просто напугать? Сложно сказать, но просто так он бы у меня не ушел, Я предложил свой локоть Морозовой, а насчет повеселиться я только за, тем более что где-то тут наверняка бегает и Володя, нужно просто найти его. О, это будет очень просто, Катя хмыкнула, нужно просто найти место, где наливают крепкий алкоголь либо же играют в карты, гарантирую, Долгоруков будет там. Но ничего, как только его отец подберет ему пару, закончится веселая жизнь нашего Володи, и правильно, что закончится, а то никакая магия не спасет его от цирроза печени, если он будет вот так вот продолжать. Я благоразумно промолчал, вмешиваться в диалог тогда, когда девушки рассуждают о парнях, может быть очень опасно, куда опаснее войны родов, ведь в таком случае они обратят свое внимание на тебя, а матримониальные планы меня пока что не сильно волнуют. Ну и как он тебе? Князь Пожарский стоял рядом с невысоким благообразным старцем в дорогом белом костюме. Ведь хорош же чертяка, как Бильского-то приложил. Хорош, не стал отрицать очевидного старик. Вот только ты заметил, чем он ударил Пантелеймона. Пожарский с удивлением глянул на старика, ведь он не успел понять, что это было за заклинание, хотя и был боевым архимагом. К сожалению, не успел. Отец, князь поморщился. Видимо, не обратил внимания. Видимо, невидимо, старик хмыкнул. Он ударил Бильского тараном, причем сразу несколько раз. А еще, судя по всему, парень сдерживается, иначе в стене дворца была бы дыра размером со всю стену. Так что да, парнишка, гений, можно сказать, а вы все, старые остолопы, которые прошляпили такого молодца. Старик не глядя взял со стола рюмку с водкой и опрокинул ее, даже не поморщившись. Ладно, будем разбираться с вашими ошибками. Ты сиди, смотри, чтобы тут все было хорошо, а я пойду Алексея найду, теперь мне есть о чем с ним поговорить. Петроград, одна из центральных гостиниц. Господин, что случилось? Один из слуг Бильского попытался было сунуться к князю, но тут же получил сильный удар в живот и упал на пол. Щенок, да как он посмел? Бильский был в ярости. Опозорить меня перед всем высшим светом. Нет, я этого просто так не оставлю. Зайдя в номер, князь отшвырнул в сторону дорогой пиджак и буквально рухнул в кресло. Пантелеймон Григорьевич не хотел этого признавать, но удар Скуратова пробил его щит, словно бумажный лист, и только благодаря нескольким защитным амулетам он остался жив. И теперь репутация князя была под сомнением, а значит, нужно как можно жестче ответить на вызов ублюдка. Достав телефон, князь связался со своим секретарем и приказал привести войска в боевую готовность. После этого он набрал своих союзников и, услышав готовность выступить по первому требованию, немного успокоился и направился в бар. Вытащив бутылку своего любимого виски, он уже хотел было начать пить, когда в номере появилось 5 фигур в незнакомой броне. «Князь Бильский», один из незнакомцев заговорил глухим голосом, и Бильский, не раздумывая, кинул в него сразу с десяток молний, но, к удивлению архимага, один из сильнейших его ударов просто растворился в пространстве, не причинив никакого вреда вторженцам. «Князь Бильский», фигура повторила свой вопрос монотонным голосом, и Бильский понял, что ему придется отвечать. Он самый, поняв, что вариантов нет, князь все же ответил, при этом открыв бутылку и налив себе немного виски. «А вы кто такие?» «Это неважно», фигура сделала несколько шагов вперед. «Мы знаем, что у тебя конфликт с оператором второго порядка, и мы готовы тебе помочь». «С кем?» Бильский от удивления даже не допил виски. «Какой еще, к хренам, оператор?» «С человеком, который закрыл портал». Фигура склонила голову на бок. «Тебе нужна помощь высококлассных специалистов по утилизации живых особей». «Убийц?» Бильский усмехнулся. «И что вы готовы мне предложить? А главное, что вы попросите взамен?» «Нам ничего не нужно», фигура покачала головой. «У нас одна цель, поэтому я и предлагаю тебе помощь. Человек, твое слово?» «Хорошо», Бильский кивнул. «В конце концов, мне терять нечего, главное, чтобы этот щенок сдох так же, как и его предок». «Я согласен». «Хорошо», фигура вновь кивнула. «Мы придем завтра, подготовь к этому моменту все данные по объекту». После этих слов пятерка незнакомцев исчезли, а князь с тоской подумал, что зря он все-таки ввязался в эту историю. Но пути назад уже нет. Императорский дворец. 4 часа спустя. Володю мы в итоге все же нашли и довольно неплохо провели время. Уже под конец вечера я начал потихоньку собираться домой, когда меня выловил в толпе князь Морозов. «Ярослав, добрый вечер», Ростислав по-доброму улыбнулся, «рад тебя видеть. Слышал, ты неплохо поднялся с тех пор, как мы не виделись, аж зависть берет», — Морозов хохотнул, «а в гости ты ко мне так и не заехал, а я, признаться, ждал. И вам добрый вечер, князь», — я тоже улыбнулся, «хотел, честное слово, хотел, но дела, дела, да я уже знаю, какие у тебя дела», — Морозов расхохотался, «крепкого ты себе врага завел, уверен, что вытянешь это, не был бы уверен, не лез бы в это», я пожал плечами, «но вы правы, Бельский крепкий ублюдок, но это его не спасет, он понесет наказание за то, что сделал, тут мое слово крепкое». «Помощь нужна?» — серьезно спросил князь, «я помню, что являюсь твоим должником, и в любой момент готов отдать этот долг, если понадобится, я обязательно обращусь». Я улыбнулся, но пока что я планирую разобраться с этой проблемой собственными силами. В конце концов, я должен доказать в первую очередь себе, что достоин титула князя, иначе мои же люди перестанут меня уважать. Ты мыслишь здраво, но учти, Бельский вряд ли будет играть по правилам. Морозов покачал головой, Пантелеймон всегда славился тем, что умел находить лазейки даже в самых твердых законах. Ты должен быть наготове. С тобой он попытается сделать то же самое. Не переживайте, князь, сейчас я готов к любому сюрпризу. Кабинет императора. Петр уделил балу всего лишь несколько часов и, найдя благовидный предлог, тут же ускользнул из тронного зала, вернувшись к себе в кабинет. Некоторое время он занимался документами, но стук в дверь отвлек его. Кто там? Император устало протер лицо. Впрочем, неважно, заходите. Дверь кабинета открылась, и он увидел дочь, как всегда в мундире и с посеревшим от усталости лицом. «Добрый вечер, папа». Елена тяжелой походкой подошла к свободному креслу и буквально рухнула в него. «Как твои дела? Как проходит бал?» «Елена, ты себя совсем не бережешь?» Государь посмотрел на девушку грустным взглядом. «К чему тебе такие тренировки? Ты можешь мне объяснить?» «Отец, мы ведь уже обсуждали это». Елена поморщилась. «Я не хочу, чтобы ситуация с шведским походом повторилась. В роли жертвы я уже побыла, и мне это совсем не понравилось. Ты же понимаешь, что дело не в силе, там ты просто сглупила, вот и все». Император предпринял еще одну попытку переубедить дочь, но, судя по ее скептическому выражению лица, у него это не получилось. «Впрочем, делай как знаешь, ты пришла по какому-то вопросу или просто решила проведать отца. Я хочу, чтобы ты договорился с Ярославом о совместных тренировках». Елена слабо улыбнулась. «Что Андрей, что Джин уже проигрывают мне 8 из 10 схваток, против деда у меня все еще никаких шансов, а других сильных магов, кроме князя Скуратова, я не знаю». «Елена, князь Скуратов куда сильнее, чем ты думаешь?» Император помялся, «но все же решил поговорить с дочерью открыто, я не уверен, что даже твой дед сможет сейчас что-нибудь ему противопоставить, а ведь он, по сути, в самом начале пути. Его предок добился таких результатов только к 50 годам, и то у меня есть сомнение, что он был таким же сильным, как его потомок. Тогда тем более, я хочу понять, на что я способна на самом деле». Девушка упрямо гнула свою линию. «Дед может меня победить на одном лишь опыте, да и не будет он бить в полную силу, боясь задеть меня, а вот князь так поступать точно не будет. Хм, дочка, ты понимаешь, у нас с князем довольно натянутые отношения». Император не хотел признаваться, что он несколько раз подвел Ярослава. «Раз ты так сильно хочешь с ним заниматься, то можешь попросить его сама, только сделай это после того, как закончится его война с Бельским. До того у него вряд ли будет свободное время, чтобы потренироваться с одной не в меру дерзкой девицей». Елена улыбнулась. «Главное, что отец дал добро, а уговорить Ярослава она уж точно сможет». База Мечникова. 2 часа спустя. Ну наконец-то приехали. Лимузин остановился перед общежитием, и Володя с какого-то перепугу полез открывать мне дверь. «Командир, ну как, удачно на бал сходили? Ты даже не представляешь, насколько, Володя, ты даже не представляешь». Я усмехнулся. «Однако, несмотря на то, что время позднее, у нас еще есть дела, поэтому как ты смотришь на необычную ночную тренировку?» «Тренировку?» Кречетов явно удивился. «Ну, можно, конечно, но ведь и правда поздно. О, мой аристократичный друг, поверь, тебе это понравится». Я предвкушающе улыбнулся, тем более что это не просто тренировка, это то, что сделает тебя намного, намного сильнее. Хм, тогда на полигон. Кречетов понял все правильно, но учтите, он может быть занят, Эти северяне иногда и ночью тренируются. Ничего страшного, мы попросим их уступить, уверен, они не откажутся. Полигон, к радости Володи, оказался свободен, и, активировав защиту, я подошел к бойцу вплотную. «Ну что, Володя, ты готов повысить себе уровень мага за несколько минут?» Кречетов ничего не ответил, лишь судорожно кивнул, а я потянулся к одному из тех кристаллов, что сформировались в моем теле, ведь теперь я знал, для чего они предназначены. Глава 6. Володя замер передо мной, словно заяц, увидевший удава. Я же потихоньку тащил наружу чертов кристалл, и надо сказать, дела шли так себе, потому что эта падла конкретно так сопротивлялась. В конце концов я разозлился и вместо медленного вытягивания просто вырвал его с корнем, и через секунду у меня в ладони зажглось маленькое солнце. «Командир, а так и должно быть», — Володя прикрыл глаза рукой, — «что-то мне это все не нравится». «Да хрен его знает, если честно, я не стал от него ничего скрывать. Если что, умрешь во имя магической науки, и тебе памятник поставят». «Да лучше бы мне пузырь поставили», — Володя хотел было дернуться, но не успел. Я со всей дури впечатал ему рукой в грудь, и через мгновение он обмяк, а я перешел на магическое зрение, чтобы посмотреть, что у меня в итоге получилось. Поначалу никаких изменений в его магической структуре не было, но прошло буквально несколько секунд, и источник Кречетова начал пульсировать, а потом буквально взорвался силой, на миг ослепив меня. Когда этот эффект прошел, я вновь присмотрелся к его магической структуре и удовлетворенно кивнул. Кречетов, который был крепким мастером, теперь являлся крепким магистром, причем, судя по всему, это еще не конечная стадия роста. Понятное дело, что для того, чтобы перейти на уровень архимага, ему придется постараться, но даже то, что получилось, это очень сильный козырь для моего молодого рода. Все преобразования закончились через 10 минут, и Володя наконец-то открыл глаза. «Командир, это что было?» Пораженный боец встал на ноги и начал осматривать себя, меня словно током ударило. «Ну, плюс-минус так и было задумано», — я усмехнулся, — «никаких изменений в себе не замечаешь?» Володя замер, прикрыл на секунду глаза, а после резко развернулся и метнул несколько огненных стрел в одну из мишеней. Скорость и сила удара были впечатляющими, даже не скажешь, что несколько минут назад этот человек был мастером. «Шеф, это охренительно!» От переизбытка чувств Володя кинулся меня обнимать. «Хорошо, что конструкт скорости я выучил уже до автоматизма и быстро переместился в сторону, оставив его с носом». «Так-так, давай без обниманий», — я усмехнулся. «Ну что, понравилась тебе тренировка? А еще можно?» Кречетов хитро улыбнулся. «Ну а что, стать архимагом в 40, дело такое, редкое. Обойдешься?» — я покачал головой. «Больше одного зерна на человека нельзя, да и в конце концов все в твоих руках, возможность стать архимагом у тебя все-таки есть, зерно дает резкий рост в моменте и медленный в перспективе. Так что старайся, аристократ, может, у тебя все и получится». Володя задумчиво глянул на меня, а потом на полигон. «Ну я тогда еще немного потренируюсь, командир». «Ладно», — он умоляюще на меня посмотрел. «Ну а что время терять, сон ведь для слабаков». Я ничего не ответил, лишь с улыбкой кивнул и направился в сторону общежития. Все, что я на сегодня наметил, было выполнено, теперь можно и лечь спать. Особняк Морозовых в Петрограде. Ростислав Морозов, несмотря на довольно почтенный возраст, все еще не спал, слишком много новостей появилось разом, и теперь князь сидел в кабинете, пытаясь разложить все по полочкам, но его мысли каждый раз возвращались к князю Скуратову. Ярослав хороший парень, но титул уже успел оставить свой отпечаток на нем, и князь прекрасно понимал, просто так парень вряд ли станет ему помогать, даже несмотря на то, что у них хорошие отношения. А помощь Морозовым была нужна, когда открылись порталы, князь был в Петрограде, и очень многие успели пострадать от иномирных тварей, пока бойцы не поняли, как правильно этих тварей убить. Сейчас в вотчине Морозовых 32 портала, и князю кровь из носа надо их закрыть, север и так место неуютное, а тут еще под боком проход в другой мир, откуда лезут отнюдь недружелюбные создания. «Отец, ты занят?» Дверь в кабинет открылась, и в дверях показалась Катя. «Я хотела бы с тобой поговорить». «Заходи, дочка, разговор, я так понимаю, пойдет о молодом князе Скуратове?» Ростислав понимающе улыбнулся, он видел, как весь бал дочь старалась не отходить от Ярослава. «Мэм, да, разговор пойдет о Ярославе». Девушка немного смутилась, раз уж ты так сильно хочешь, чтобы я вышла как можно быстрее замуж, то может мы рассмотрим его в качестве кандидата? Ну а что, он куда предпочтительнее того, что выбрал ты. Он сильный, богатый, молодой. По всем параметрам он выигрывает. Князь аж замер от удивления, что-что, а таких откровенных речей он от дочери не ожидал, видимо, и правда запал в душу ей парень. Морозов задумался, и как ни крути, а дочка права, Скуратов в роли зятя подходит намного больше, чем любой кандидат, вот только захочет ли он связать свою жизнь с Екатериной, большой вопрос, на который у Ростислава, увы, ответа пока не было. Дочь, не скрою, твоя идея мне нравится, вот только ты уверена, что Ярослав готов к такому серьезному шагу, как свадьба. Ростислав улыбнулся, не забывай, он хоть и князь, но по сути еще молодой парень, наверняка ведь еще не нагулялся. Отец, главное, что тебе нравится эта идея, все остальное оставь мне. Дочь состроила загадочное лицо, не переживай, я сделаю так, что он сам попросит у тебя моей руки. Ну смотри, главное, чтобы это так и было. Морозов хмыкнул, тогда решено, пока тему твоей помолвки форсировать не будем, посмотрим, получится ли у тебя с молодым князем. Спасибо, отец. Девушка подошла к нему и поцеловала его в щеку, спокойной ночи, и ты тоже допоздна не засиживайся, а то я тебя знаю, любишь ты до утра работать, а потом до обеда спать. Князь ничего не ответил, лишь улыбнулся вслед дочери. Иногда она очень сильно напоминала ему покойную супругу, и князь с теплотой и болью вспоминал свою княгиню, и лишь работа помогала прятать эти чувства где-то глубоко внутри. База Мечникова, следующее утро. Рев тревоги заставил меня буквально выпрыгнуть из кровати, и через минуту я уже был на улице. По всей базе бегали солдаты, а у ворот уже стояли наши вепри, готовые открыть огонь в любой момент. Доложить обстановку, я остановил Асгрима, который уже было тоже побежал в сторону ворот. Два мага высшей категории у наших ворот, конунг, северянин поморщился, им удалось подойти почти вплотную. Хорошо хоть постовые у нас не просто так на вышках сидят, смогли их все-таки заметить. Поняв, что их обнаружили, они скинули маскировку и просто стоят у ворот, видимо, ожидают вас. Два архимага, говоришь, я вспомнил слова императора о том, что у Бильского их 10, что ж, пойдем посмотрим, кто к нам в гости заглянул. По привычке я натянул на себя военную форму и выглядел совсем не как князь, но мне было плевать, перстень был на пальце, да и лицо мое эти гости наверняка видели, так что ничего, признают. До ворот мы добрались спокойным шагом, и, приказав бойцам открыть их, я вышел к этой парочке. «Доброе утро, ваша светлость», один из архимагов, высокий блондин с зелеными глазами, учтиво поклонился, «наш господин прислал нас, дабы мы смогли договориться о правилах войны, если вы не против, конечно же, ваш господин, князь Бильский», на всякий случай уточнил я. «Да, наш князь Пантелеймон Григорьевич», архимаг кивнул, «вы готовы обсудить будущую войну?» «Готов», я кивнул, «внутрь я вас не приглашаю, сами понимаете почему, предлагаю устроить место для переговоров тут, выпустив силу». Я несколькими небрежными движениями создал из земли стол и несколько кресел и, укрепив их, чтобы они выдержали несколько часов, сделал приглашающий жест, «садитесь, все, что нам надо, скоро вынесут». Архимаги оценили мой жест правильно и, быстро спрятав свои ауры, сели на каменные стулья. «Итак, что предлагает ваш господин?» Я улыбнулся, надеюсь, он понимает, что я не отступлюсь от своих слов. «Да, наш господин предлагает компромиссный вариант», архимаг покачал головой, «вам знакомо такое место, как Северные пустоши?» «Знакомо, я, кажется, понял, что задумал Бильский, но причем оно к нашей войне. Это место расположено далеко от наших вотчин. Князь предлагает не рушить хозяйство друг друга, зачем терять простых людей, в конце концов, война не их удел». Архимаг улыбнулся, «вместо этого князь предлагает биться в северных пустошах, там никто не пострадает при столкновении наших армий». «Хм, это надо обдумать», я не стал отвечать сразу, и правда планируя посоветоваться со своими людьми, это единственное, что предлагает князь. «Нет, еще он хотел бы согласовать начало боевых действий, и вам, и нам нужно подготовиться, это же очевидно, в конце концов, мы же не дикари, а под боком столица, в случае чего император не простит нам урона городу». Архимаг сверкнул глазами, «ваше слово, князь, ничего против этого не имею», я хмыкнул, «война начнется завтра, можете так и передать вашему князю. А по поводу пустоши я дам свой ответ через несколько часов. Можете подождать тут либо оставить номер телефона, и мои люди свяжутся с вами. Мы подождем. В разговор наконец-то вступил второй архимаг, угрюмый мужик с неприятным взглядом, но ответ нам нужен через час. Серьезно? Я демонстративно выпустил силу, аккуратно придавив их аурой. С каких пор слуги ставят условия князю? Скажите спасибо, что мои люди не стали вас убивать, ведь вы пришли сюда под скрытым, непонятно на что надеясь. Мы все поняли, ваша светлость, просипел блондин, я прошу прощения за моего товарища, мы готовы ждать сколько понадобится. Так-то лучше, я убрал ауру, тогда ждите, ответ получите в течение нескольких часов. Не дожидаясь ответа от них, я развернулся и пошел в обратную сторону, на всякий случай держа ауру наготове. Яник, и зачем ты влез со своими комментариями? Блондин недовольно глянул на своего товарища. Мы же договорились, я веду диалог, а ты не вмешиваешься. Прости, Тимур, этот щенок меня выбесил. Архимаг сжал кулаки до хруста. От него так и веет надменностью, словно перед ним не архимаги, а обычные простолюдины. Он просто провоцировал тебя, и ты повелся на эту провокацию, спокойно заметил блондин. И да, не нужно недооценивать его, ты сам видел видео, как он двумя ударами почти убил нашего господина. Можно думать о нем что угодно, но парень силен, очень силен, и у нас двоих в случае боя нет ни шанса против него. Не забывай, мы просто переговорщики, не более. Да помню я, помню, огрызнулся Яник. Ты мне лучше скажи, у тебя получилось поставить на нем метку или нет? Нет, блондин отрицательно покачал головой. Его аура одновременно существует и не существует, хотя я и не понимаю, как это возможно. Я несколько раз попытался повесить на нем метку, но моя магия отказывается работать на нем, словно я подмастерье, который только начал свой путь в магическом искусстве. Хреново, резюмировал Яник. Господин будет недоволен. Главное, что мы получим ответ на нужные нам вопросы. Я изначально предупреждал князя, что не гарантирую результат. Блондин пожал плечами. Ничего, мы в любом случае выиграем эту войну. Каким бы сильным ни был Скуратов, против такого количества бойцов ему не выстоять. Если придется, трупами завалим, но сделаем то, что надо. Твои слова да богу в уши, хмыкнул Яник. Ладно, будем ждать и надеяться, что он согласится на наше предложение. Что вы думаете насчет этих пустошей? Собрав круг самых приближенных бойцов, я рассказал им о предложении людей Бельского. Стоит ли на это соглашаться? Если соглашаться, то только с оформлением на бумаге. Конунг, Асгрим заговорил первым, слово аристократа нерушимо, но некоторые могут и его нарушить в попытке победить. Если князь Бельский подпишет соглашение, то да, пустоши – идеальный вариант. Северянин усмехнулся, у моих ребят огромный опыт ведения боевых действий в тяжелых условиях, так что даже несмотря на численный перевес, у нас отличные шансы победить. Другие что скажут? Я глянул на остальных, никто больше не хочет высказаться. Северянин прав, Логинов кивнул. Если будет соглашение на бумаге, то вариант подходящий, если нет, то никаких пустошей, мы же не хотим вернуться на пепелище, ведь правда, а оставить достаточное количество бойцов и магов для защиты ваших владений, командир, мы не сможем, поэтому либо так, либо никак. Хорошо, посмотрим, что ответит эта парочка. Люди Бельского на удивление очень быстро согласились на предложенный вариант, они словно ждали что-то такое, и меня это, признаться, напрягло, особенно когда блондин вытащил из небольшой папки два одинаковых соглашения, где уже была подпись Бельского. Хм, а ведь они меня просчитали, и это плохо, очень плохо. С другой стороны, вести боевые действия в городах – очень плохая идея. Это может дать императору дополнительный рычаг давления на меня в случае разрушений, а эти самые разрушения обязательно будут, к гадалке не ходи. Поэтому я все же поставил подписи и, забрав один лист, вернулся обратно на базу. Так, Арсений, обратился я к слуге, звони Вениамину, пусть привозит все комплекты брони, что у него есть. Сделаем им небольшой апгрейд, дав задание слуге, я набрал Распутина. Ярослав, что тебе на этот раз нужно? Кажется, я разбудил князя, голос у него был сонный. Предлагаю обмен, один боевой винтокрыл за закрытый портал, ну и кристаллы, само собой, остаются мне. Я не стал долго тянуть с предложением, Ну так что, согласны? Дай мне минуту. Распутин отключился и ровно через минуту перезвонил. Согласны. Когда приступишь? Через час. Только выбирайте порталы поближе друг к другу. В планах у меня закрыть сразу штук 10, не меньше. А не надорвешься? В голосе князя появилось сомнение. Не переживайте, я знаю, что делаю. Великий Новгород, дворец князя Бильского. 2 часа спустя, получив на руки подписанное с Куратовым соглашение, Пантелеймон Григорьевич довольно улыбнулся. Как он и ожидал, пацан клюнул. Несмотря на всю свою силу, ему далеко до подковерных игр высокородных. Метку поставил Тимур. Он глянул на белобрысого архимага, но тот отрицательно покачал головой. «Не получилось, господин, к его ауре метка не цепляется», — виновато сказал архимаг. «Ну ничего, бывает, даже эта новость не испортила его хорошее настроение, главное, что у нас все получилось. Идите и готовьтесь, вечером мы выступаем, а завтра днем нас ждет славная победа». Когда архимаг ушел, князь открыл один из своих тайников и вытащил оттуда несколько негаторов, самое дорогое, что у него, пожалуй, было. Скуратов может быть сколь угодно силен, но никому еще не удавалось преодолеть силу этих артефактов, а значит, он заранее обречен на провал. Рассматривая артефакты, он уже предвкушал свою победу, когда в кабинете неожиданно появилась та самая пятерка незнакомцев. Это были именно они. В прошлый раз князь смог хорошо рассмотреть их броню. «Ты подготовил то, что нам надо». Механический голос заставил князя поморщиться, но сейчас нужно было играть до конца. «Я сделал даже больше, чем вы просили», — Бильский льстиво улыбнулся. «Тот, кто вам нужен, завтра выйдет на бой против моей армии в пустынной местности. Там не будет никого кроме нас, так что у вас появится возможность быстро разобраться с ним, не переживая, что вас могут раскрыть». «Мы не переживаем, что нас могут раскрыть, человек», — князь услышал насмешку в голосе незнакомца. «На вашей планетке никто, кроме оператора, не представляет для нас угрозы, но даже ему не справиться с нами всеми. Но твоя инициатива похвальна, так что после этого ты получишь награду. Скажи, что тебе нужно». «Я хочу получить ранг повелителя», — Бильский ответил, не задумываясь. «Хорошо, это допустимая плата», — незнакомец кивнул. «Нам нужны координаты, завтра мы прибудем на нужное место». Бильский, скрывая ликование, показал им точку на карте. «Вот место будущей битвы, завтра он будет здесь». Фигура вновь кивнула, и пятерка буквально испарилась в воздухе, а Бильский довольно хмыкнул. «Ну что, Скуратов, скоро ты сдохнешь, а я покажу всем, в том числе и императору, что не нужно связываться с князем Бильским». Глава 7. Петроград. Северная окраина города. 5-й по счету портал за сегодня встретил нас готовым к бою бастионом. Не успели мы нормально приземлиться, как к нам тут же подбежал старший офицер, белый словно мел. «Андрей Михайлович», молодой капитан чуть не заикался перед Распутиным, «с порталом что-то не так, полчаса назад он начал выпускать непонятные волны, бойцы без дара не могут находиться внутри форта, пришлось их эвакуировать, теперь на стенах остались только маги». «Успокойся, капитан, сейчас мы избавим тебя от этой проблемы», — Распутин искоса глянул на меня, «ведь так, Ярослав, справишься с этой проблемой, а разве есть сомнения, князь?» Я пожал плечами, «до этого же как-то справлялся». Распутин ничего не ответил на мои слова, лишь хмыкнул, и мы с ним вошли на территорию бастиона. Портал и правда вел себя странно, такое ощущение, что он включил какую-то защиту. Впрочем, мне было плевать, боевые винтокрылы сами себя не заработают, поэтому никакая защита этому порталу не поможет. Уже привычно взяв с собой ящик с кристаллами, я подошел к нему вплотную и сразу почувствовал напряжение. Волны, что испускал овал портала, судя по всему, были чем-то вроде сканирующих конструктов, и как только портал меня почувствовал, он тут же их убрал и накрыл меня огромным куполом щита, отсекая возможность другим людям подойти. Так-так, даже интересно, что будет дальше. Разумные действия порталов я сегодня впервые вижу. На всякий случай я выпустил ауру и тут же получил чувствительный удар по ней непонятной энергией. Твою ж мать, больно-то как. Удар отщипнул приличный кусок моей ауры, и пришлось быстро компенсировать это дополнительной силой. Орел тут же вылетел из моего тела и начал кружить вокруг портала, издавая угрожающие звуки. Портал попытался ударить еще раз, но не смог. Я уже вцепился в него и первым делом обрезал канал подпитки. Капля за каплей сила перетекала сначала в мое тело, после насыщала орла, а после уже в энергетические кристаллы, и через 10 минут все было кончено. Привалившись к стене бастиона, я облегченно выдохнул и прикрыл глаза. Несколько минут меня никто не трогал, а потом я услышал вежливое покашливание. «Можете заходить», приоткрыв один глаз, я глянул на Распутина. «Еще один портал закрыт, Андрей Михайлович, можете сами в этом убедиться». Князь аккуратно подошел ко мне и присел рядом. Несколько минут мы просто молча сидели рядом друг с другом, пока князь все же не заговорил. «Может, на сегодня хватит, Ярослав, я же вижу, что ты уже почти дошел до предела, не стоит перегружать себя, особенно учитывая ситуацию. Не переживайте, Андрей Михайлович, я еще способен закрыть несколько порталов». Поднявшись с земли, я начал собирать кристаллы в специальный кейс. «Вы лучше подумайте, какой портал будет следующим, у меня еще 4 часа, а после я буду вынужден вас покинуть». Распутин кивнул, хотя было видно, что моя затея ему совсем не нравится, но что поделать, повлиять на меня он больше не мог, как бы ему это ни хотелось. Императорский дворец. Петр, получив очередной доклад от Распутина о закрытии портала, довольно улыбнулся. «Вот видишь, отец, какого полезного князя мы с тобой получили». Государь глянул на Алексея Романовича. «Ни один из этих старых пердунов не способен сделать такое, а молодой Скуратов спокойно закрывает портал за порталом, причем за довольно умеренную плату». «Это да, один винтокрыл за портал, это и правда мало», хранитель тоже улыбнулся. «Главное, чтобы наши князья не ставили ему палки в колеса, ты же знаешь, они могут. Как только парень размотает Бильского, остальные тут же отступят, а если нет, мы им поможем». Император сверкнул глазами. «Нельзя ему умирать, пока все порталы в империи не будут закрыты, а я очень сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме Ярослава, способен на такое. А кто говорил, что парня стоит приструнить, что он, мол, слишком взорвался?» Ехидно спросил бывший император. «А ведь я всегда тебя учил, не стоит рубить с плеча. Твоя задача как императора – извлекать максимальную выгоду для империи и никогда не ставить свои интересы превыше империи». «Ну, и кто оказался прав?» «Как всегда ты, отец», – император покачал головой. «Но ты ведь знаешь, после потери сына мне сложно держать контроль». «Она уже ответила за это, Петр», – мягко возразил Алексей Романович. «И до конца жизни она будет гнить в тюрьме, никогда не видя солнца. Это максимальное наказание, ты сделал все правильно». «Умом я это понимаю», Петр тяжело вздохнул, «вот только от этого не легче. Хорошо хоть дочь показывает приличные результаты, будет на кого империю оставить. Для Елены нужен хороший, правильный муж», Алексей Романович хмыкнул, «и, кажется, у нас даже есть подходящий кандидат. Только не говори, что имеешь в виду Ярослава», император нахмурился. «Несмотря на все его заслуги, его никогда не примут в роли императора, ты должен это понимать как никто другой. Сын, у него есть то, чего нет у других, огромная сила», хранитель ухмыльнулся. «Да, его будут ненавидеть, но делать это тихо, чтобы, не дай бог, он не узнал. Да и кто тебе сказал, что императору нужна любовь? Главное, чтобы народ любил Елену, а задача парня будет просто сохранить трон для их сына. Разве я не прав?» Император задумался. Отец был кругом прав, но почему-то он не хотел пускать Скуратова на трон. «Да, у парня есть деньги, есть сила, но этого мало, слишком мало. Я обдумаю твои слова, отец, пока я не готов дать тебе ответ». «Обязательно обдумай, сын». «Обязательно», Алексей Романович направился к выходу, «а я пока пойду проведаю внучку». 4 часа спустя. По итогу дня я закрыл 11 порталов и с трудом уже волочил ноги, но зато мое войско получило такое же количество боевых машин, только пилотов мне придется посадить своих, слава богу, что у меня они были. «Ну что, Ярослав, давай прощаться», Распутин крепко пожал мою руку. «Желаю тебе удачи в войне, против такого противника она тебе понадобится». «А нет, тут вы не правы», я покачал головой, «полагаться на удачу в войне – верх глупости, поэтому полагаться я буду исключительно на свои силы. В любом случае я ставлю на тебя», Андрей Михайлович усмехнулся, «победи в этой войне, и тебе станет намного легче в высшем обществе». «О, это высшему обществу станет тяжело со мной, можете в этом не сомневаться», я хмыкнул. «Всего хорошего, князь, ждите новостей». Попрощавшись с Распутиным, Я сел в автомобиль и направился в сторону базы. Надеюсь, броню уже привезли и подготовили. Теперь, имея достаточное количество заряженных кристаллов, я могу приготовить сюрприз для Бельского, вряд ли он ожидает такого. А броня, заряженная моей силой, на порядок сильнее обычной, в этом мы успели убедиться вместе с моими людьми. По дороге домой я решил немного пообщаться с Орлом и попросил его выйти из тела. «Какие у тебя сейчас есть боевые заклинания?» Мысленно обратился я к птице. «Завтра нас ждет серьезная битва, и твоя сила может спасти множество жизней моих людей». «Битва?» Птиц необычайно оживился. «Битвы я люблю, битва – это хорошо». Птиц подошел ко мне вплотную. «Не переживай, человек, я буду готов к драке и, так и быть, спасу твоих слабых людишек. Но после этого ты дашь мне несколько дней покоя. Я хочу заняться собой, хочу стать сильнее». «Договорились», – я усмехнулся. «Только учти, если ты не будешь меня слушаться в бою, недели тебе не видать, понял?» Птиц ничего не ответил и залетел обратно в мое тело, а я прикрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Нужно и собой заняться, в конце концов битва и правда предстоит тяжелая, нужно быть готовым абсолютно ко всему. Приехав на базу, я первым делом направился к полигону, где уже стояли ровные ряды бойцов, облаченных в броню. «Командир, с возвращением!» Володя первым меня заметил и кинулся приветствовать, как поездка удачная. В этот момент над головой послышался гул лопастей, и, подняв голову, я увидел 11 боевых машин, что медленно опустились на территорию базы. Даже хорошо, что мы ее расширили, будь у нее прежние размеры, вся эта орава тут бы вряд ли поместилась. «Как видишь», — я кивнул на винтокрылы. «Ну как тебе, хорошие пополнения?» «Прекрасные, командир», — вместо Володи ответил подошедший Логинов, — «модель «Черная плеть», если я не ошибаюсь. Как вам удалось выбить такие машинки? Их ведь только год как начали выпускать, не везде в армии их можно увидеть, а тут сразу 11 экземпляров. Места надо знать», — хмыкнул я. «Главное, что они у нас есть. Надеюсь, твои парни смогут летать на таких птичках, или придется за несколько часов еще и пилотов найти». «Смогут», — кивнул Логинов. «А что-нибудь еще есть?» «Кроме кристаллов, заряженных моей силой, больше ничего», — я отрицательно покачал головой. «Ладно, иди займись винтокрылами, а я пока разберусь тут с броней». Когда Логинов ушел, я вновь обратился к Володе, спросив, сколько у нас экземпляров брони и сколько обученных людей. «478, командир, и столько же парней, что умеют ими управлять», — Володя кивнул в сторону полигона. «Понятное дело, что далеко не все делают это филигранно, но бегать, стрелять в нужную сторону и прятаться умеют все». «Прекрасно», — я кивнул на кейсы с кристаллами. «Прикажи бойцам заменить накопители на эти, они заряжены моей силой». «Прекрасно, командир, это нам сильно поможет», — Володя серьезно кивнул. «К поездке уже все готово, все знают, что им делать, оружие несколько раз проверено, боевые машины и грузовики тоже выдержат всю дорогу, можете не переживать». «Молодцы, все молодцы», — я улыбнулся. «У нас есть еще 2 часа перед выходом, поэтому, как тут освободишься, подходи ко мне в кабинет, обсудим план на бой». «Дворец князя Баюшева». «Сережа, подойди ко мне». Старый князь немного приподнялся на кровати, чтобы видеть лицо командира своей гвардии, и когда тот подошел, вперился в него тяжелым взглядом. «Ты почему скрыл от меня то, что Бельский будет воевать с молодым Скуратовым? Стервец, место свое хочешь потерять, забыл, кто твой господин?» «Простите, ваша светлость», — боец склонил голову, — «я не хотел, чтобы вы посылали меня с бойцами туда, нас и так осталось немного, и если мы покинем дворец, недоброжелатели обязательно узнают об этом и еще раз нападут, и что нам делать в случае вашей смерти? Честь важнее жизни, но ты, видимо, слишком молод, чтобы понять этого». Дряхлый старик неожиданно хищно улыбнулся. «Но ты прав, я и правда пошлю вас на помощь к молодому волку. Насчет меня же можешь не переживать, мне давно пора в могилу, и даже если я сдохну, то сделаю это счастливым, зная, что одной тварью на земле будет меньше. Поэтому собирай бойцов, возьмешь половину дружины и поедешь в северные пустоши. Понял ли ты меня?» «Понял, ваша светлость», — боец глубоко поклонился. «Я сделаю все как надо, обещаю». База Мечникова. 2 часа спустя, обсудив с приближенными будущий план, мы наконец-то покинули базу. оставив там самый необходимый минимум бойцов на всякий случай. В дорогу вышла огромная колонна в 100 с чем-то грузовиков. Оказалось, что перевести за раз 3500 бойцов не так-то просто. Хорошо, хоть большая часть из них были наемниками и прекрасно знали, что такое постоянное движение, будь это обычные бойцы, мороки было бы намного больше. Я предпочел лететь вперед вместе с основным костяком магов, так сказать, прощупать почву до появления основной массы и понять, как нам стоит расположиться. Мы, конечно, глянули свежие карты и снимки со спутников, но этого было недостаточно. Северные пустоши, место особое, за несколько часов там может многое измениться. Командир, а ты уверен, что Бельский не привезет с собой всю свою армию? Рядом со мной сидел Логинов. Конечно, это большой риск, но, насколько мы успели понять, этот князь, довольно отмороженная персона, может и такое выкинуть. Он ведь не может не понимать, что мы совсем не простой противник. Он мог бы это сделать, Ваня, но не сейчас. Я усмехнулся. Почти все серьезные люди в империи уже знают, что я могу закрывать порталы, и многие могут решить, что лучший способ со мной подружиться, это устроить Бельскому проблему, поэтому я думаю, что князь даже, скорее всего, приведет на битву меньше половины своей армии. Все же нельзя забывать, что в отличие от меня у него есть куда больше ресурсов, ну и союзники, само собой. У нас тоже есть союзники, жаль, что вы не захотели принять от них помощь, Иван покачал головой. Может, пока не поздно переиграть этот момент, ничего переигрывать мы не будем, либо мы победим и покажем всей империи, что надо с нами считаться, либо же нам не место на вершине пищевой цепочки. На этом разговор заглох, и дальше каждый погрузился в свои мысли, думая о будущей битве. Северные пустоши. 5 часов спустя, князь Бельский, устроившись на вершине холма, с гордостью смотрел на ровные ряды своих бойцов. На битву он привел 5000 дружинников и 400 магов, среди которых 5 архимагов, 43 магистра, а остальные были мастерами. Огромная, чудовищная сила по меркам любого княжеского рода, но Бельские не зря держали в кулаке Новгородскую область. Год за годом все князья занимались только одним, усилением собственного рода, и у них это прекрасно получилось. Князь, занять позиции, один из боевиков рода подошел к шатру. Разведка доложила, что враг уже на подходе, судя по числу транспорта, их там не больше 4000, возможно, даже меньше. Прекрасные новости, Пантелеймон Григорьевич довольно кивнул. Пожалуй, да, пусть бойцы начинают готовиться, я даже готов дать этому выскочке также подготовиться к бою, в любом случае ничего кроме проигрыша он тут не получит. Боец кивнул, и через несколько минут огромная масса людей и техники пришла в движение, каждый знал, куда ему встать и что делать. У Бельского всегда были одни из самых опытных командиров в империи, чем он заслуженно гордился. Князь же стал ждать появления той самой пятерки, его близкие не знали, но больше всего сейчас он рассчитывал на них, прекрасно понимая, что достаточно убить молодого Скуратова, и все, на этом война закончится, ведь пока что он единственный в роду, и слава богам. Ждать пришлось недолго, армия князя еще не успела полностью занять свои позиции, как в шатре появилась та самая пятерка. «Мы пришли, человек, где наш общий враг?» Голос говорившего, как всегда, был безэмоционален, но в воздухе все равно витало напряжение, и Пантелеймон Григорьевич его отчетливо чувствовал. Он на подходе, князь кивнул в сторону пустой равнины. Его армия появится где-то там, на другой стороне. «Хорошо», незнакомец кивнул, и сразу после этого четверка его товарищей тут же растворилась в пространстве. Сам же он подошел к князю и протянул небольшой футляр из незнакомого материала. «Вот, как и было оговорено, тут то, что даст тебе возможность перейти на новый уровень силы. Проглоти имплант, а дальше он все сделает сам. Прометей, количество врагов», я мысленно обратился к помощнику, стоя на небольшом холме. «Предварительный анализ, 5000 человек», монотонно ответил Биоискин, «разброс не больше 2%, агент». «Значит, Бельский все же привел меньше людей», я усмехнулся. «Хорошо, это очень хорошо. У нас есть все шансы разобраться с ними, главное, не дать возможность архимагам ударить по обычным бойцам. Броня, конечно, хороша, но она далеко не панацея». Подхватив винтовку, я спустился к подножию, где стояли командиры моей армии, когда непонятная вспышка силы чуть не ослепила меня. Проморгавшись, я понял, что это было в самом центре вражеского построения, а Прометей даже подсказал, где конкретно. Шатер на холме, предположительно, именно там и находится князь Бельский. Так, мне это очень сильно не нравится, я тут же выпустил ауру и на всякий случай накрыл своих людей щитом и сделал это очень вовремя, так как после громыхнуло, а с неба на нас начали падать огромные валуны, объятые пламенем. Глава 8. Валуны почти добрались до нас, когда я выстрелил во все стороны огромным количеством лучей силы. Они, словно мощные лазеры, выжигали землю, прокаливали до красна немногочисленные камни, а попадая в валуны, буквально взрывали их, и до щита добирались только небольшие камни, которые не были в состоянии пробить наш щит. «Командир, что за нахер это было?» Присевший от неожиданности Володя встал и с опаской глянул наверх. «Нас что, решили раздавить или как?» «Это, скорее всего, Бельский решил нас так поприветствовать». Я поморщился. «Не зевайте, хрен его знает, что этот старый ублюдок еще выкинет». «Но ведь у Бельского алая молния», — резонно заметил Логинов. «Откуда взялись камни, объятые огнем? Это же комплексная атака, огонь, воздух и земля. Минимум трое сильных архимагов нужны для такой атаки». «Не всегда», — Асгрим покачал головой. «Иногда хватит и одного архимага с крепкой командой магистров. Сейчас это не так важно». Не убирая щит, я начал медленно отходить обратно на холм. «Долго ли еще ждать наших бойцов?» «Минут 15, командир, может быстрее», глянув в планшет, ответил Логинов. «Но еще минимум полчаса нужно на развертывание боевого порядка. Так что в общей сложности, считай, нам нужен час. Считай, что это время у нас есть». Я усмехнулся, судя по всему, Бельский больше бить не собирается, тратить энергию впустую наш князь не желает. Бойцы понятливо переглянулись между собой, и каждый начал заниматься своим делом, а через несколько минут на холме вырос полноценный магический опорный пункт с крепкими стационарными щитами, которые не каждая атака архимага пробьет. Ставка Бельского восхитительна. Пантелеймон Григорьевич с восторгом глянул на пришельца. «Но как это возможно? Я прекрасно знаю возможности магии, такой быстрый переход на другой уровень невозможен. Для вас, людей, может и невозможен», — надменно ответил тот. «Зачем ты нанес удар по врагу? Я говорил, что у нас есть план, или ты думаешь, что можешь нарушить его? Я просто хотел понять, на что я теперь способен», — с довольной улыбкой ответил князь и тут же получил молниеносный удар в челюсть, который отбросил его вглубь шатра. «Запомни, червь, твои действия не должны помешать нам выполнить задачу», фигура угрожающе нависла над князем. «Ты все понял?» Князь затравленно кивнул, только сейчас он понял, какими силами на самом деле пришелец, ведь обычный с виду удар легко пробил щит теперь уже повелителя и чуть не отправил его в нокаут. Липкий, холодный страх начал медленно заползать в душу Бельского, но он постарался успокоить себя тем, что скоро Скуратов будет мертв, а значит эти уйдут, а вот уровень повелителя останется. Час спустя, бойцы почти заняли свои места, Конунг, Асгрим с товарищами подошел ко мне, предлагаю ждать атаки врага, так больше шансов победить. Архимаг кивнул в сторону позиции Бельского, у них около 5000 бойцов, если судить по снимкам, а значит, все же есть преимущество перед нами. Именно так мы и сделаем, облачившись в броню. Я запустил систему сканирования, своих распредели сам, главное, чтобы наше войско было под защитой, в остальном поступай как считаешь нужным. Асгрим кивнул и, запрыгнув в кузов подъехавшего внедорожника, уехал. Я же связался с Логиновым, который был с летунами. «Иван, в бой пока не вступать, дожидайтесь, пока мы свяжем их боем, и только после этого ударите по ним, но никак не раньше. Зенитки у них вроде есть, но они точно не рассчитаны против наших птичек». Я усмехнулся, как понял. «Услышал тебя, командир», — спокойно ответил Иван, — «мы все сделаем». Закончив разговор, я с высоты холма начал осматривать наши позиции, но пока все вроде бы шло по плану, хоть и не без косяков, но это нормально. «Агент, у меня для вас неприятная новость», — голос Прометея отвлек меня, — «я сделал анализ вспышки в лагере врага и атаки на вас, есть высокая вероятность, что в лагере Бельского присутствует маг уровня повелитель». А начиналось так красиво, я тяжело вздохнул, вот откуда повелителю там взяться, все они подчинены бывшему императору, которому не нужен наш проигрыш, а очень даже наоборот. Рискну предположить, что сам Бельский и есть тот самый повелитель, каким-то образом он, видимо, перешел на новый уровень, подсказал Прометей, других объяснений у меня нет. Плохо, но не так критично, если это бы был кто-то из старых магов, вот с кем пришлось бы повозиться. Ладно, разберемся. Рев тысяч глоток с другой стороны заставил меня прервать диалог с Прометеем и глянуть в сторону вражеского войска. Где-то половина людей Бильского начали медленно идти вперед, ощетинившись оружием и укрытые стихийными щитами. Ну, началось, закрыв лицевой щиток, я начал медленно спускаться вниз. Всем готовность один, начинаем веселье. Князь Бильский направил в бой половину обычных бойцов, подкрепив их 5-10 магами, один из которых был архимагом. Князь прекрасно понимал, что этого вряд ли хватит, чтобы победить, но главная цель – это связать людей с Куратова по рукам и ногам, а дальше в дело вступят пришельцы. При мысли об этой пятерке Пантелеймон Григорьевич поморщился, все же ему было непривычно находиться рядом с теми, кто настолько превосходит его по силам. «Князь, может, нам тоже атаковать?» Один из архимагов подошел к шатру. «Вы слишком мало людей отправили в атаку, им не справиться с таким количеством врага». Словно в подтверждение этих слов по полю прошла сильная дрожь, и первые несколько рядов войска рухнули в неожиданно появившийся разлом. Маги отреагировали правильно, тут же закрыв провал в почве, но момент был упущен, и щиты успели сбиться, чем люди с Куратова тут же воспользовались, утопив армию Бильского в море огня, земли и воздуха. Князь с недовольством наблюдал за этой картиной, но ничего сделать не мог, пришельцы выразились предельно четко, не мешать выполнению их плана. Поэтому Бильский молча наблюдал за тем, как наемники с Куратова уничтожают его армию. Выпуская в сторону врага патрон за патроном, я довольно улыбался. Первая атака осталась за нами, по самым скромным подсчетам, нам удалось уменьшить армию Бильского минимум на 400 бойцов. Разлом и последующие удары сделали свое дело, а дальше они встали на месте и просто топтались, пытаясь понять, что им делать дальше. «Конунг, наступаем!» Со мной по внутреннему каналу связался Асгрим, еще несколько ударов, и они побегут, нужно поднажать совсем чуть-чуть. Я хотел было ответить согласием, когда со стороны холма, где расположился штаб Бильского, в нашу сторону полетели сотни магических атак, пришлось экстренно поднять щиты и молиться всем богам, чтобы эти атаки не смогли пробить щиты, иначе нам придется туго. Вот только этим все не закончилось, как только первая волна атак прошла, по нам ударили опять, и на этот раз атака оказалась намного сильнее, да еще какой-то непонятной силой, никакой стихии, при этом уровень атаки был такой, что в какой-то момент кто-то из архимагов дал слабину, и его щит лопнул. А сразу после этого четверть нашей армии была уничтожена. Мгновенно, жестко, кроваво, это все происходило буквально на моих глазах, и больше всего злило то, что я ничего не могу с этим сделать, к жизни теперь уже не вернуть, но зато можно достать того, кто это сделал. «Прометей, ты понял, откуда ударили?» Мысленно обратившись к Прометею, я пошел вперед, врубив ауру на полный, и начал раздавать удары направо и налево, мне нужны точные координаты, насколько это возможно.